«Давайте попробуем, если не получится, тогда в Мунго», — согласился Люпин. «Колин, криви». Повествование вновь от первого лица. «Мы вернулись домой после поездки на экскурсию в лесосад, довольные и голодные. Когда садились в машину, я измазал руки в какой-то маслянистой жидкости, всю дорогу хотел избавиться от этой гадости. Поэтому, как только отец припарковался, я пулей вылетел из салона и поспешил в дом, чтобы помыть руки. На открытую дверь не обратил внимания, но стоило оказаться на кухне, как обнаружил странное зрелище. Три волшебника с напряженными лицами наставили палочки на пингвина, который с довольной моськой пожирал рыбу. Двое из магов оказались знакомыми, бывший преподаватель Затеремус Люпин и Аврор Тонкс, а третью ведьму видел впервые в жизни. «А что это вы делаете с нашим пингвином?» Невинный вопрос имел последствия разорвавшейся бомбы. Все трое магов резко подскочили на месте и повернулись ко мне. У них были вытянутые лица, большие удивленные глаза и отвисшие челюсти. Примечание к части. Мульча – это слой веток, листвы и прочего, прикрывающий землю. Назначение мульчи – защитить поверхность почвы от палящего солнца, от высушивающего ветра, от разрушительных ливней и задержать в почве влагу. Волоконавы представляют собой вырытые на одинаковую глубину продолговатые выемки с насыпью, ширина и тип которых могут варьироваться в каждом конкретном случае. Волоконава предназначена для накопления дождевой, талой или закачанной насосом воды и медленного ее расходования для питания растений, где в качестве резервуаров для хранения воды используется сама почва. Звуки пингвина. https://youtube.bduakt9pg5y. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4104647283288. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 44. Давно я так не смеялся. Волшебники рассказали нам, как все произошло, равнодушных не осталось. Все восемь человек, собравшихся в гостиной нашего коттеджа, ржали как ненормальные. Миссис Хмелкерк и мисс Тонкс, отсмеявшись, поспешили ретироваться. Мистер Люпин остался, но выглядел очень смущенным. «Простите, я не думал, что все так получится», — смущенно говорил он. «Ничего, ничего, вы нас даже порадовали», — вытирая слезы, выступившие от смеха, произнес отец. «Так вы, мистер Люпин, ищите работу. Я слышал, что у вас есть проблемы со здоровьем ХМ особого толка». Еще больше смутился Люпин. «Да, я оборотень. Но поверьте, это никак не скажется ни на вашей семье, ни на моей работе. На 6 дней во время полнолуния, 3 дня до него и 3 дня после, я буду брать отпуск за свой счет и удаляться к себе домой. Что же, тогда меня все устраивает. Осталось обсудить ваш график и оплату», — продолжил отец. «Обычно я плачу рабочим 500 фунтов в месяц». «Согласен», — незамедлительно произнес Люпин. «Готов работать без выходных в счет тех дней, когда ММ буду болеть. Я очень сильный и выносливый». «Не сомневаюсь в вашей выносливости, мистер Люпин, но меня интересуют иные ваши таланты», — сказал отец. «Вы же волшебник. Как у вас обстоит сваркой зелий?» «Далеко не мастер, но простые составы сварить могу», — ответил бывший профессор Зати. «В таком случае предлагаю вам варить зелья для скотины. Составы простые, даже мои дети с ними справляются. Для увеличения надоя укрепляющие, исцеляющие», — продолжил отец. «За это готов вам доплачивать 300 фунтов. А во», — обрадовался Люпин. «Конечно, я согласен. По поводу проживания, у нас имеется свободный домик для рабочих, он небольшой, но уютный. Есть все необходимое для проживания», — произнес отец. «Мы вам будем предоставлять продукцию с фермы. Молоко, сыр, сметана, творог и тому подобное, остальное питание за ваш счет. Ну и как вы поняли, в ближайшие годы колдовать палочкой тут нельзя из-за действия надзора. Во время приступов болезни я не желаю видеть вас поблизости, сами понимаете, у меня жена и дети». «Конечно, сэр, вполне разумное требование», — согласился Люпин. «С этого дня бывший профессор Зати стал работать у нас на ферме наравне с обычными рабочими, только вдобавок он еще покупал в косом переулке ингредиенты и варил из них зелья. Поначалу было забавно видеть бывшего учителя, выгребающего навоз в коровнике, но со временем я привык. Лето пролетело незаметно. Весь июль по большей части я проводил в мастерской Элливандера, изготавливая корпуса палочек из различной древесины. В начале августа я на пару недель отправился в экспедицию с лавгудами. Это было замечательно. Никакого морщерогого кизляка мы так и не поймали, даже не увидели его, зато неплохо отдохнули и налюбовались скандинавскими красотами. Все лето ежедневный пророк накалял истерию вокруг Дамблдора, его песочили на разные лады, обвиняли во всех грехах, а к концу августа умудрились выпереть с должности верховного чародея Визингамота. Немногим позже его сместили с должности президента Международной конфедерации магов МКМ. Но с МКМ явно постарались европейцы, которые из-за отвратительно проведенного турнира трех волшебников ополчились на британских волшебников, в особенности на Дамблдора и Фаджа. После возвращения из экспедиции остаток лета я провел у Элливандера. Мастер палочек начал обучать меня целительским чарам. Точнее, не совсем так. Он выдал мне справочники с медицинскими заклинаниями, показал движение палочкой и слова для 10 основных заклинаний первой помощи. Он дал наказ изучить эти заклятия, а если пожелаю, то и дополнительные чары из справочников. Плюс добавил толстенный фолиант по составлению рунных цепочек для нестандартных сердцевин волшебных палочек. Даже не представляю, как все это возможно изучить за учебный год. 1 сентября за полчаса до отправления мы с братом оказались на платформе 9 вокзала Кинг-Кросс. Хогвартс-экспресс стоял, извергая черный дым и пыхтя паром. Перрон был полон школьников и провожающих. В нос ударил знакомый запах металла, дыма и криозота на шпалах. Помимо пассажиров тут было очень много авроров. Среди них заметил девушку с нестандартным цветом волос, на этот раз салатовым. «Дэн, займи купе, я скоро подойду, хочу перекинуться парой слов со знакомой». «Хорошо», — согласился брат. «Если в этом вагоне меня не найдешь, смотри в следующем». Приблизившись к знакомой Аврору, я махнул ей рукой. «Привет, Тонкс, чудовище, опять ты», — улыбнулась девушка. «На этот раз, смотрю, ты без пингвина». Пингвин-рецидивист надышался сладким воздухом свободы и отправился снова мотать срок. «Он у нас временно жил». Отвезли обратно в зоопарк, а я думала, что он у вас вместо домашнего питомца. Тонкс, чего тут авроров чуть ли не больше, чем родителей и учеников? Потому что черт те что творится, тихо, чуть ли не шепотом, ответила Нимфодора. Неделю назад ограбили Гринготтс, причем вор почему-то выбрал сейф Лестринджи. Гоблины об этом не хотели распространяться, поэтому общественности ничего не известно. А несколько дней назад из Мунга пропал Фрэнк Лонгботтом. Вчера его тело обнаружили полицейские на Магловском кладбище возле деревушки Литл Хэнглтон. Там обнаружились следы какого-то ритуала. Аластер Грюм считает, что сам знаешь, кто использовал Фрэнка для ритуала возрождения. Кровь врага, взятая силой. Ничего себе, удивленно протянула Тонкс. А ты, парень, оказывается знаком с темными ритуалами. Еще на первом курсе слышал от старшекурсников, постарался спокойно ответить я. На основе одного фолианта мне объясняли, что в книге вполне безобидные ритуалы могут соседствовать с жутью вроде ритуала возрождения при помощи крови врага, кости отца и плоти слуги. «Смотри-ка, даже с костью отца угадал», — ухмыльнулась Тонкс. Труп Лангбатта действительно обнаружили рядом с могилой Тома Риддла, отца Тома Марвела Риддла, которого все называют сам знаешь кто. Министр, имея подобные доказательства, продолжает утверждать, что никакого сам знаешь кого нет, но на всякий случай нас отправили охранять платформу 9. Хреново, и что нам теперь делать? Учись, студент, потрепала меня по голове Тонкс, растрепав прическу. Вряд ли пожиратели смерти полезут в Хогвартс, там же учатся их дети. Я о родителях больше беспокоюсь. Не переживай, у вас же на ферме работает волшебник, если что, защитит твоих родителей и вызовет авроров. Попыталась успокоить Нимфодора. Хоть какое-то утешение. Слушай, Тонкс, мне интересно, а у авроров есть индивидуальный рацион питания? В смысле, смотри, у всех силовых структур есть сухие пайки. У военных, полиции, даже у спасателей. Вдруг надо будет заступить на суточное дежурство, питаться ведь чем-то надо. Никаких пайков у нас нет, ответила Тонкс. Приходится на дежурство брать еду с собой или есть в ближайших пабах. Как-то ненормально. А если, например, надо срочно отправиться в засаду, что, неужели вначале побежите еду покупать? Да, с этим бывают проблемы, ответила девушка. Ладно, удачи, Тонкс, рад был тебя увидеть. Пока, чудовище. Улыбнулась и помахала рукой Тонкс. Купе с вещами Денниса обнаружилось быстро, самого брата там не было, зато на сиденье сидела Луна Лавгуд. Она выглядела великолепно. Черные обтягивающие трикотажные штаны, свободная зеленая туника длиной до середины бедер, перехваченная на талии черным поясом. «Привет, Колин», — сказала она. «Деннис пошел к друзьям. Джун Мун, она же чародейка в старой рисовке, вспомнил, кого напоминает наряд Луны очередная супергероиня из комиксов, точнее, представительница темной стороны. «Тебе идет, спасибо», произнесла Луна, после чего достала журнал «Придира» и продемонстрировала мне свежий номер. Папа написал про возрождение сам знаешь кого. Никто не верит Дамблдору из-за шумихи, поднятой огнекрабами, которые щипают министра за ягодицы, но мы же знаем, что директор говорит правду. Знаем. Только что делать с этим знанием, даже не представляю. При взгляде на девочку в груди появилось томление. Она повзрослела и прибавила объемов в интересных местах. Я тоже повзрослел и понял, что наступил тот момент, когда уже не смогу воспринимать Луну как подругу. Она кажется самым идеальным человеком на свете. Луна, спасибо тебе за все. Ты всегда была рядом со мной, всегда поддерживала и помогала. В прошлом году и вовсе спасла жизнь, рискуя многим. Ты самая замечательная девушка в мире. Я не привык доверять людям, но ты редкое исключение, словно свет в царстве тьмы. В мире существует мало людей, ради которых я готов свернуть горы. Ты среди них находишься на первом месте. Лавгуд покраснела и запаниковала, она взяла в руки журнал и стала с серьезным видом в него смотреть, будто нашла что-то интересное. Что она не читает, было ясно, ведь журнал она взяла вверх тормашками. Похоже, что девочка смутилась и не знала, как реагировать на мои слова. Я застал ее врасплох. В купе повисло неловкое молчание. Раздался гудок, предупреждающий о скором отбытии. Поезд набрал скорость. За окном мелькали дома. К нам в купе заглянул пятикурсник Гриффиндора, Невилл Лонгботтом. Его круглое лицо горело от напряжения. Одной рукой он тащил чемодан, другой держал свою жабу, которая норовила вывернуться. «Привет, Гарри», – пропыхтел он. «Привет, Джинни. Всюду забито, не могу места найти». Тут же обнаружились те, к кому он обращался, они подошли с другой стороны. Гарри Поттер и Джинни Уизли. Луна как-то излишне радостно восприняла появление чемпионов, хотя прочитать это на притворно спокойном лице сумел бы лишь человек, который ее хорошо знает. «Ничего не всюду», — возразила Джинни. «Здесь полно места. Здесь только полоумная Лавгуд и бешеный Криви». Невилл пробурчал что-то в том смысле, что не хочет никого беспокоить. «Не будь дураком», — засмеялась Джинни. «Они не будут возражать соседству с двумя чемпионами. Идите в жопу», — спокойным тоном произнес я. «Эй, ты чего?» — сказала Джинни. «Привет, Луна. Можно нам к вам?» Луна оторвалась от журнала и подняла на гриффиндорцев глаза. Скользнув по Невиллу, ее глаза остановились на Гарри. Она кивнула. «Спасибо», — улыбнулась ей Джинни. «Вы что, не слышали? Я вам сказал. Вы в жопу, мы в Хогвартс. Нечего меня игнорировать. Чемпионы, они, понимаешь». Зашла звезда Ютуба и сразу начало с оскорблений. «Валите отсюда в тамбур, там на чемоданах своих езжайте». Невилл и Гарри смутились и стали отводить глаза, а Джинни нахмурилась и стала бросать на меня гневные взгляды, ее ноздри хищно раздувались. «Колин, пусть садятся», — успокаивающим тоном произнесла Лавгуд. «Джинни не хотела нас обидеть, у нее такая манера общения». Невилл неразборчиво пробурчал что-то вроде извинений. «Ну, прости, Колин», — ухмыльнулась Джинни. «Извините и здравствуйте, Луна, Колин», — кивнул нам Поттер. «Ладно, заходите, но будете обзываться, не посмотрю на титулы, выкину за шкварник в тамбур». Гарри и Невилл положили три чемодана и клетку с белой полярной совой на багажную сетку и сели. Луна смотрела на них поверх перевернутого журнала. Изредка она моргала, но гораздо реже, чем нормальные люди. Она все таращилась и таращилась на Гарри, который сел напротив нее рядом со мной и теперь жалел об этом. Девочка явно сравнивала нас, оба в очках, со шрамами, только один темноволосый, другой блондин. «Хорошо провела лето, Луна?» — спросила Джинни. «Да», — потусторонним голосом ответила Лавгуд, не сводя глаз с Гарри. «Да, очень даже неплохо. А ты, Гарри Поттер?» — добавила она. «Я и сам об этом догадываюсь», — сказал Гарри. «Нет, это я Гарри Поттер, а он клон», — показал я указательным пальцем на Поттера. Невилл хихикнул. Луна перевела на него бледные глаза. «А кто ты такой, я не знаю». Почему-то в этой фразе мне послышалось. «Вы кто такие и какого черта к нам приперлись?» Эх, Луна очень культурная и терпеливая девочка, она не может отказать пусть бывшей, но все же подруге, даже если та начинает общение не с приветствий, а с оскорблений. Мне хотелось добавить: «Кто вы? Я вас не знаю. Свалите и дверь запилите». «Я никто», — быстро сказал Невиллу. «Неправда», — резко вмешалась Джинни. «Невилл Лонгботтом, Луна Лавгуд и Колин Криви. Луна и Колин на одном курсе со мной, но на Рейвенклэй на Пуффендуе. Ума палата дороже злата», — сказала Луна чуть нараспев. «Прими мои соболезнования, Невиллу. Только что слышала о твоем отце». Подняв перевернутый журнал так высоко, что ее лица не стало видно, Лавгуд замолчала. Гарри, вскинув брови, посмотрел на Невилла. «Колин, мне действительно жаль», — сказал Гарри. «Джинни не хотела тебя обидеть». «Ладно, проехали. Она пыталась убить меня, я хотел убить ее, так что теперь мы квиты. 1-1. Хаем, сделаю вид, что забыл об этом». Джинни отвела взгляд в сторону, словно не замечая меня, но было видно, что ей стало некомфортно. Луна опустила журнал и посмотрела на меня с легким осуждением. «Но ей можно, к тому же она знает о том, благодаря кому по той же схеме Джинни стала чемпионкой на турнире трех волшебников». «Что случилось с твоим отцом, Невиллу?» — спросил Поттер. «Его убили», — всхлипнул Лонгботтом. Он насунулся и задрожал. Поезд, громыхая, ехал уже по открытой местности. День был странноватый, не установившийся. То вагон был полон солнечного света, то набегали мрачные тучи. В купе повисла тишина, никто не знал, что сказать. «Пожалуй, мы пойдем, найдем знакомых», — поднялась Джинни. Гарри и Невиллу тут же засобирались. Они с радостью хотели покинуть купе и сделали это раньше Уизли. «Но я не забуду», — зловещим шепотом произнес я вслед Джинни. Она вздрогнула. Сразу после их ухода я наложил на купе звукопоглощающие чары. «Колин, зачем это было надо?» Луна отложила журнал и слегка оживилась. «Зайка, я все понимаю. Я перед Гарри и Джинни виноват не меньше, может быть, даже больше, но не могу забыть и простить обоих. В мире есть люди, которые готовы простить даже своего палача, но я не принадлежу к таковым, точно не после пережитого. Да и что случилось? Ребята получили путевку к приключениям, которые они так любят. Ни тебе гигантских змей, способных убить взглядом, ни полугода на больничной койке. Они могли бы ничего не делать, просто падать в обморок, как Джинни в первом туре. Никто же с кнутом над душой не стоял и не говорил: «Плыви, ныряй, беги». А Гарри вообще стал основной причиной возрождения самознаешкого. Если бы он не стал за мной следить и красть чужие вещи, то мы бы спокойно сдали диадему Дамблдору. На этом бы все закончилось. И тут они к нам заявляются, нахальство и грубость прет из ушей. «Теперь я вижу, ты точно Гарри Поттер», — потусторонним голосом констатировала Лавгуд. «Не, ну не настолько все плохо. Колин, когда они вернутся, ты больше не будешь ругать и выгонять кого-либо», — сказала Луна. «Как скажешь, дорогая», — с сарказмом ответил я. «Эх, жаль, я слишком молод для телепорта». «Имеешь в виду аппарацию?» — спросила Лавгуд. «И ее тоже. Но вообще русские телепортом при путешествии в поездах называют алкоголь». Открыл бутылочку другую и не заметил, как пролетело время, уже подъезжаешь к своей станции. Девушка слегка улыбнулась. «Луна, извини, не хотел грубить твоей подруге, но в такие моменты я взрываюсь как шахид в метро». «Ничего, Колин, мне тоже не понравилось, что Джинни обзывается, но людей надо понимать и прощать». «Да пошли они в жопу, на всех понимания не хватит и прощалку в клочья разнесет. Начали бы за здравие, я бы им чай, кофе предложил, накормил от души и вообще принял бы как дорогих гостей. Я вообще хотел тебе в любви признаться, а они приперлись». Луна вновь залилась краской и спрятала лицо за журналом. «Луна, тебя смущают мои слова?» «Немного», — ответила девочка. «Я не ожидаю какого-либо ответа, так что не переживай. Просто знай, что ты занимаешь в моем сердце самое важное место». В купе заглянул Эрни Макмиллан. На груди у него красовался значок старосты. «Привет, Колин, Луна», — кивнул он. «Как вы тут?» «Привет, Эрни. Вижу, ты стал старостой. Сочувствую. Обычно с подобной должностью поздравляют», — опешил Макмиллан. «Почему сочувствую? Староста – это куча обязанностей и никакой благодарности за это. А еще тот, кто в Хогвартсе был старостой, имеют больше шансов при трудоустройстве в Министерство магии на хорошую должность», – заметил Макмиллан. «Обычно можно рассчитывать на должность помощника младшего служащего, а староста может сразу стать помощником руководителя отдела. Например, Перси Уизли сейчас работает помощником Скримджера. Трумен постоянно стонал от кучи обязанностей, но стойко держался. Теперь хоть понятно, за что страдал. Кто вторая несчастная? Ханна Аббот, просветил свежеиспеченный староста. «Странно, я думал на Сьюзен Боунс. Погода, пока мы ехали все дальше на север, оставалась неустойчивой. То по вагонным стеклам вяло брызгал дождь, то показывалось бледное солнце, которое вскоре поглощали тучи. Я достал книгу по медицинским чарам и углубился в чтение. Когда стемнело и в вагоне зажглись лампы, Луна скатала придиру в трубку, аккуратно положила журнал в сумку и принялась смотреть на меня. Я отложил книгу. Медицинские чары, наверное, интересно, занудное чтиво, от которого мозги сворачиваются в трубочку. Алливандер дал задание выучить основные чары для первой помощи, они еще и на животных работают, так что считаю необходимым все выучить. Как у тебя с ментальными заклинаниями? Тренировалась на садовых гномах, которые забегали в наш сад с участка Уизли, на них все замечательно работает. Поезд начал замедлять ход, отовсюду стали долетать обычные звуки. Ученики брали свои вещи и живность, готовились к выходу. В купе забежал Гарри и забрал свою клетку с совой, он старался не обращать на нас внимания. Когда парень убежал, мы накинули мантии, забрали свои вещи и, как только поезд остановился, покинули его. Вместо привычного баса Хагрида раздался совсем другой голос, бодрый, женский. «Первокурсники, прошу построиться здесь. Первокурсники, ко мне». Качаясь, приблизился фонарь, и при его свете показались выступающий подбородок и строгая прическа профессора Грабблидёрк, волшебницы, которая в прошлом году некоторое время преподавала вместо Хагрида уход за магическими существами. «Если Грабблидёрк будет в этом году вести УЗНС, то мне даже жаль, что этот предмет так и не удалось выбрать. Интересно, куда пропал Хагрид?» Задалась вопросом Лавгуд. «Да хоть бы провалился в параллельный мир вместе со своим псом», пробурчал я, припоминая, как пришлось потратить целый день на изготовление палочки для Хагрида, чтобы избежать наказания. Возле состава я заметил Гермиону Грейнджер. Она стояла рядом с Роном Уизли. У обоих на мантиях был приколот значок старосты. Девочка выглядела здоровой, значит, в Мунго ее вылечили. Я и Луна сели в карету, запряженную фистролами. «Луна, ты же много знаешь про амулеты. Мне не дает покоя новость о возрождении сама знаешь кого. Может, есть какие-то варианты защитить моих родителей? Единственное, что приходит в голову, сделать мистеру и миссис Криви по порт-ключу, активируемому голосовой командой», после небольших раздумий выдала Лавгуд. «Хорошая идея. Думаю, порт-ключи надо сделать всем нам. Я этим займусь, только нужно найти укромное место, в которое будет срабатывать портал. Деннис говорил, что ездил с вашим отцом в лес, чтобы чинить вещи», сказала Луна. «Еще можно воспользоваться нашим домом. Отец не будет возражать. Ваш дом не идеальный вариант», покачал я головой. «Твоему отцу тоже стоит обзавестись порт-ключом. Меня беспокоит лишь то, что порталы можно блокировать. Для этого необходимо зачаровать территорию», произнесла Лавгуд. «Не думаю, что пожиратели смерти будут ожидать от маглов наличия чего-то магического, так что вряд ли перед нападением наложат антипортальные чары. В принципе, в ближайшем лесу можно вырыть землянку, замаскировать ее и сделать схрон с вещами первой необходимости. Портал вывести поблизости с землянкой, показать это место родителям. Луна, сумеешь сделать заготовки под порт-ключи? Нужно что-то незаметное, на что волшебники не обратят внимания и что можно всегда носить с собой. Миссис Криви подойдет браслет или кулон, например, из бисера», стала вслух рассуждать девочка. «Моему папе тоже сойдет браслет, он не чурается подобных вещей. А вот с мистером Криви сложнее, может зачаровать ему наручные часы? Интересная задумка. Жаль, она раньше в голову не пришла. Надо будет заняться этим на рождественских каникулах. А тебе, Эдинису, что сделать?» спросила девочка. «Полностью полагаюсь на твой вкус, не смею ограничивать фантазию Творца. Мне нравится все, что выходит из-под твоих волшебных рук. Деннис умный парень, уверен, он примет артефакт любого вида, если будет знать, что он способен спасти ему жизнь. Луна, раз пошла такая пьянка, может забабахать свою портальную сеть? Министерство не потерпит конкуренции», заметила девочка. «А мы только для себя. Сделать что-то вроде коробочки с порталами в разные точки мира. Например, когда мы были в Скандинавии, я из любопытства снял несколько координат. Камины – это хорошо, но они контролируются Министерством магии. А что если правительство сольется и сама знаешь, кто захватит власть? В таком случае нам нечего будет ловить на родине. Лучше бросить все и сбежать, куда глаза глядят», чем отправиться на реинкарнацию. «Где твоя тяга к приключениям и желание защищать родину?» – спросила Луна. «Никогда не страдал тягой к приключениям. Неприятности как-то сами находят меня, они не спрашивают. Колин, хочешь приключений? Рисковать жизнью, здоровьем и свободой? Если бы это было так, я бы ответил, нет, ни в коем случае. А родина, это сложно. Я готов защищать себя, тебя, брата, родителей, друзей и знакомых, на всех прочих чихать хотел. Для их защиты существует Аврорат, которому платит зарплату. Если начнется война, разве не будет правильным сражаться на стороне Дамблдора?» – спросила Луна. «Нам всего по 14 лет. Какая война? Что мы можем сделать взрослым волшебникам? Наша основная проблема не пожиратели, а их дети. Интересная точка зрения», – сказала Луна. «Пояснишь, вспомни, всего одна маленькая девочка отправила другого мальчика на полгода в больничную койку. Этот же мальчик, не буду показывать на себя пальцами, сам едва не организовал возрождение самознаешкого, но что я не довел до конца, сделала другая девочка. А теперь представь, что будет, когда дети пожирателей почувствуют себя безнаказанно. Поэтому надо задать себе вопрос, что мы можем им противопоставить. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100/1001346728328888 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 45. Вестибюль был ярко освещен факелами, и шаги учеников по мощенному каменными плитами полу отдавались в нем эхом. Все двигались направо, к двустворчатой двери, которая вела в большой зал. Предстоял пир по случаю начала учебного года. В большом зале школьники рассаживались по факультетам за 4 длинных стола. Вверху простирался беззвездный черный потолок, неотличимый от неба, которое можно было видеть сквозь высокие окна. Вдоль столов в воздухе плавали свечи, освещая серебристых призраков, во множестве сновавших по залу, и учеников, которые оживленно переговаривались, обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. На этот раз Пивс не подстерегал учеников, так что я убрал палочку, приготовленную для отражения атак полтергейста. Луна отделилась и отправилась за стол Рейвенкла. Ко мне присоединились студенты Пуффендуя, в числе которых был Дэн. Едва мы дошли до стола Пуффендуя, как Дэна позвали друзья-третьекурсники, и он сел с ними. Я занял место у середины стола рядом с Ребеккой и Лизой. Они смотрели на преподавательский стол, который шел вдоль главной стены зала. Я перевел на него внимание. Первым увиденным оказался директор Дамблдор, сидевший в центре длинного стола в своем золоченом кресле с высокой спинкой. На нем были темно-фиолетовая мантия с серебристыми звездами и такая же шляпа. Дамблдор склонил голову к сидевшей рядом женщине, которая что-то говорила ему на ухо. Она выглядела, как чья-нибудь вечно незамужняя тетушка, пухлая и приземистая, с короткими курчавыми мышино-каштановыми волосами. Она повязала голову ужасающей ярко-розовой лентой под цвет пушистой вязаной кофточки, которую надела поверх мантии. Вот она чуть повернула голову, чтобы отпить из кубка, выставив на обозрение бледное жабье лицо и выпуклые, с кожистыми мешками глаза. «МММ», протянула Лиза. «Колин, а ты пробовал свиное молоко? У тебя эта дамочка тоже родила ассоциации со свинкой», — улыбнулся я. «Есть в ней что-то такое», — покрутила в воздухе правой ладошкой Лиза. «Слишком много розового и обтягивающего. Если она еще захрюкает, сходство станет стопроцентным». «Это Долорес Амбридж. Я слышала о ней от мамы», — произнесла Ребекка. «Она помощница Фаджа. Говорят, у нее жутко скандальный характер. Только непонятно, что тут может делать человек, занимающий столь высокий пост. Похоже, Фадж прислал нам нового преподавателя Зати. В этом году, вероятно, у нас опять не будет нормального учителя по этому предмету, как это было с Локхартом. И все же, Колин, все знают о твоей любви к молоку», — произнесла Ребекка Тернер. «Мне тоже интересно узнать о свином молоке. Ты его пробовал? Какое оно на вкус? Человеку нельзя пить свиное молоко. Оно по своему действию похоже на наркотик, вызывает невероятное чувство наслаждения и привыкания. Я и так молокозависимый, не хотелось бы подсесть еще и на определенный сорт, который нелегко добыть. А какое еще молоко ты пробовал?» — поинтересовалась Лиза Купер. «Единорожье, драконье, драмарогов и молоко почти всех млекопитающих, используемых в животноводстве. Коровье, козье, овечье, кобылье. «А собачья или кошачья?» – продолжила Купер. «Собак я ненавижу, поэтому ни за что не стал бы к ним приближаться. А кошачье молоко, хм, скажем так, кошки не любят, когда их доят, царапаются и кусаются. А на вкус ничего, но не бомба. А во!» – восхитилась Ребекка. «А человечье молоко, ты его пробовал?» Ее щечки залили. «Конечно, пробовал». На мое лицо выползла насмешливая ухмылка. Тернер хотела что-то высказать о моей извращенной натуре, но я не дал ей этого, как и любой из вас, но это было в грудном возрасте. Ребекка проглотила слова, не успевшие сорваться с языка. Наблюдая за скисшей физиономией подруги, Лиза рассмеялась. Место Хагрида заняла профессор Грабблидёрг. Несколько секунд спустя дверь, которая вела в большой зал из вестибюля, отворилась. В зал потянулась длинная вереница испуганных новичков, возглавляемая профессором МакГонагалл, которая несла табурет с древней волшебной шляпой, во многих местах заплатанной и заштопанной. На тулье шляпы около сильно потрепанных полей виднелся широкий разрез. Разговоры в большом зале разом умолкли. Первокурсники выстроились вдоль преподавательского стола лицом к остальным ученикам. Профессор МакГонагалл бережно поставила перед ними табурет и отступила. Началось распределение первокурсников. За нашим столом прибавилось порядочное количество студентов, не меньше, чем на Гриффиндоре. Ежегодная речь Дамблдора, не особо отличающаяся от спичей прошлых годов, была нагло прервана Долорес Амбридж. Женщина начала нести полный бред. Единственный за нашим столом, кто внимательно вслушивался в этот поток слов, был Эрни Макмиллан, но взгляд его был остекленевшим. Луна за своим столом и вовсе достала придиру и со скучающим выражением лица стала читать. Лишь преподаватели и редкие индивидуумы вроде Гермионы Грейнджер внимательно слушали Амбридж, не впадая в отрешенный транс. «Колин, ты что-нибудь понял?» – спросила Ребекка по завершении длинной речи Амбридж. «Обычная политическая пропаганда. Фадши министерства хорошие, бла-бла-бла, Дамблдор плохой, бла-бла-бла, мы идиоты, которым можно придавать любое вращательное движение на детородном органе. Если вкратце, будут искоренять недовольных, то есть сторонников Дамблдора, и не будут обращать внимания на всех остальных, поскольку считают нас за стадо баранов. Естественно, учить она нас ничему не будет, поскольку должность преподавателя зате лишь предлог, чтобы человек Фаджа мог попасть в школу и гадить нынешнему директору. Очень познавательно и не на 10 минут». Хмыкнула Тернер. «А как же мы тогда будем учить зате?» Возмутилась Лиза. «Так же, как на первом курсе, то есть никак. Отменят экзамены или сделают их чисто теоретическими. Нам нет смысла переживать, а вот пятый и седьмой курс, похоже, попали по полной программе. У них сов и жаба, которые никто не отменит. Но при Локхарте же как-то старшекурсники подготовились к экзамену по его предмету, значит, и нынешние выкрутятся». Сквозь сон я услышал звуки, от которых за лето отвык. Кюрюру. Приоткрыв правый глаз, я скосил его направо. Напротив кровати сидел наглый жирный феникс. Курва. Раздраженно воскликнул Деннис сонным голосом. Опять этот наркоман. Погоди, Фаукс. Широко зевнул я. Дай поспать, Кюрюрю. Колин, сделай что-нибудь с этой птицей, протянул Деннис. Заравать ее или расчлени. Нельзя так обращаться с фениксами, тем более с Фауксом. Он очень умный и полезный, к тому же фамильяр директора. Пришлось вставать, искать палочку и пустой флакон. Увидев волшебную палочку, Фаукс оживился, у него тут же из глаза потекла скупая слеза. Пришлось поспешить, чтобы собрать ценный ингредиент, после чего одарил птицу заклинанием удовольствия. Валуплотья. Получив дозу кайфа, Феникс исчез в огненной вспышке. Колин, это невозможно. Потирая глаза, Деннис стал подниматься с кровати. Придумай что-нибудь. Я не хочу каждое утро просыпаться на час раньше. Есть один вариант. Какой? С интересом посмотрел на меня брат. Переезжай в соседнюю спальню к своим одногруппникам. Сюда можешь приходить делать уроки, спать будешь там. Пуф, тяжело выдохнул Деннис. Наверное, так и придется поступить. Странно, что Феникс не прилетал к нам домой летом. Ничего странного. Я же говорю, Фаукс очень умный. Помнишь, я его попросил летом нас не беспокоить? Было дело, кивнул Деннис. Ты ему рассказывал про надзор. Вот именно, надзор, свидетели. Как видишь, Феникс прислушался и несколько месяцев не беспокоил. Еще до завтрака Деннис договорился с третьекурсниками Пуффендуя о переезде в их комнату. Хоть они и привыкли жить своей компанией, но брат по идее числится как раз в их спальне, К тому же у них дружеские отношения. За завтраком, как обычно, в верхние окна со свистом и стуком сотнями влетели совы с письмами и посылками. Каждая опустилась к своему владельцу, по пути окропив завтракающих дождевыми каплями, снаружи явно лило вовсю. Мне пришлось увернуться от одной из сов, чтобы дать на столе место большой мокрой сове сипухе с отсыревшим ежедневным пророком в клюве, прилетевшей к Сьюзен Боунс. Сьюзен забрала газету и принялась читать, не забывая отправлять еду в рот. «Сью, что нового пишут?» «Все то же самое, что и летом», — ответила девочка. «Министерство делает все для блага граждан и прочая чушь. Министр нахваливает себя, какой он хороший, даже пожертвовал своей помощницей во благо учеников Хогвартса, отправив ее преподавать зати. У нас первый урок у Эмбридж. Как думаешь, Сью, чего от нее ожидать?» Тетя Амелия перед отъездом в Хогвартс предупреждала, чтобы я не высовывалась, вела себя тихо и не перечила учителям, ответила пятикурсница. «Полагаю, с Эмбридж надо придерживаться той же тактики. В класс защиты от темных искусств наша маленькая группа заходила с опаской. Профессор Эмбридж уже сидела за учительским столом. На ней была та же, что и вчера вечером, пушистая розовая кофточка, макушку увенчивал черный бархатный бант. В классе все старались вести себя тихо. Профессор Эмбридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. Позже выяснилось, что решение было правильным. Нас заставили, словно в младшей школе, вставать и дружно говорить: «Здравствуйте, профессор Эмбридж». Чувствуется, что дамочка успела поучиться в обычной школе, прежде чем пошла в Хогвартс, иначе откуда подобные замашки? Все безропотно следовали требованиям, отчего на лице преподавателя расцвела ехидно-радостная улыбка. «Итак, здороваться вы научились», — сладким голосом пропела профессор Эмбридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем». Локхарта помнили все присутствующие. Наша учеба зати началась с этого преподавателя, поэтому ученики безропотно выполнили требования профессора. Профессор Эмбридж, наоборот, достала из сумки волшебную палочку. Я тут же отметил: береза, 8 дюймов, на конце вставка из розового камня, вся витая и явно обработана на станке, это не работа Элливандера. Мой учитель по изготовлению палочек деревообрабатывающий станок стал использовать недавно, камней не использует, а лак потер так, словно концентратором пользуются уже давно. Дама резко постучала концентратором по классной доске, где тут же возникли слова: «Защита от темных искусств», «Возвращение к основополагающим принципам». Надпись не привлекла моего внимания, поскольку в голове крутились ассоциации. Короткая палочка свидетельствует о недостатках в характере своего хозяина. Она говорит об Эмбридж лучше слов, но и речь профессора подтверждает, что нрав у нее сволочной. «Береза, ХМ, что-то крутится в голове по поводу этого материала. Ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным», сказала профессор Эмбридж, повернувшись к классу лицом и аккуратно сложив руки на животе. «Постоянно сменяемые учителя учили каждый на свой лад, не следуя одобренной министерством программе. Преподаватель еще что-то говорила, я перестал слушать очередной поток бреда про величие министерства, все пытался вспомнить свойства березы. В итоге в памяти всплыло описание этого материала. Березовые палочки помогают в начинаниях, способствуют сохранению молодости души. Они ищут в своем владельце предприимчивость, дерзость, оптимизм, помогают собрать силы. Если обобщить, то владелец такой палочки с высокой вероятностью станет холостяком-карьеристом или старой девой, из той породы людей, что в 50 лет все еще считают себя молодой девчонкой. Судя по наряду, должности и поведению Эмбридж, это недалеко от истины. Учитывая сильное влияние березовой палочки на владельца, становится понятно, почему Элливандер не использует эту древесину. Теперь откройте пятую страницу теории защитной магии Уилберта Слингхарда и прочитайте первую главу «Основы для начинающих», сказала профессор Эмбридж. «У вас есть вопросы?» Я поднял руку. «Назовитесь, молодой человек», проворковала преподаватель. «Колин Криви, профессор Эмбридж. Я заметил, что такой же учебник у младших курсов. Это ничего, что мы занимаемся по одной программе. Новая учебная программа разработана волшебниками-специалистами, чтобы ученики узнавали о защитных заклинаниях безопасным образом, без всякого риска», ответила профессор Эмбридж фальшиво-ласковым тоном. «По мнению министерства, теоретических знаний будет более чем достаточно для обучения всех 7 курсов и сдачи вами экзамена, на что, в конечном счете, и должно быть нацелено школьное обучение. У вас есть еще вопросы? Нет, профессор Амбридж, благодарю за разъяснение. Разрешите приступить к изучению учебника. Конечно, мистер Криви, для этого вы собрались в этом классе, не так ли? Нарочито ласковым голосом сказала профессор Амбридж. Больше желающих задавать вопросы не нашлось, все и так было понятно, на этих уроках учить нас ничему не будут. Все опустили головы и приступили к чтению. Это демагогическое словоблудие было, вероятно, выбрано профессором Амбридж в качестве учебника именно из-за столь близкого ее натуре бюрократического языка. Книга, написанная жутким канцелярским языком, через дебри которого не так-то легко добраться до сути изложения. Автор явно был теоретиком и либо сумасшедшим оптимистом, либо, что более вероятно, писал, как хотелось Министерству магии. В фолианте изложено, что применять защитные заклинания не стоит, а в любом конфликте надо не сопротивляться и вызывать авроров. Это было так знакомо. Россия – щедрая душа. По воспоминаниям прошлой жизни, российские власти именно таким образом представляли самооборону граждан. Не дай мироздание повредишь преступнику, который на тебя напал, тебя же и отправит за решетку. Придумали какое-то мифическое превышение пределов необходимой обороны. Как будто в реальности при спасении жизни себе и близким, существуют какие-то пределы. По мне, самооборона человека должна осуществляться любыми сподручными средствами и судить за нее нельзя, тем более сажать в тюрьму. Если во время обороны грабитель погибнет, это даже лучше, на одного подонка в мире станет меньше, многие граждане не пострадают от его нападений, а государство сэкономит деньги налогоплательщиков на тюремном содержании преступника. За ужином я сел рядом с Финч Флетчли, только наложил себе в тарелку еды, как Джастин произнес. «Слышал новости? Какие?» – скучным голосом спросил я. Поттер и Гринджер только что на уроке защиты от темных искусств спорили с профессором Амбридж. За это она им назначила отработку. «Молодцы, я их поздравляю с почином». Сарказм в моем ответе был явным и неприкрытым. А что они со Снейпом или с Макгонагаллу не поспорили для полного комплекта? Гриффиндорцы были возмущены, что на зате нас не будут учить заклинаниям, с печалью продолжил Финч Флетчли. «В первый раз, что ли?» На мое лицо выползла ухмылка. «Пора уже привыкнуть, что каждая новая метла метет по-своему. Но как же тогда сдавать экзамены?» Возмутился Джастин. «Ой, Джастин, вспомнит Румана. Габриэль при таком же учителе сдал соф по зате, причем на превосходно, значит, и вы сдадите, если захотите. Нормально все, на уроке сидишь, молчишь и делаешь вид, что книжку читаешь, потом самостоятельно занимаешься. У вас же сегодня был урок зате, как прошел?» Поинтересовался Финч Флетчли. «Могу сказать одно, Амбридж первостатейная стерва. Предупреди своих, когда пойдете к ней, надо встать и всем хором как стадо баранов сказать: «Здравствуйте, профессор Амбридж», иначе она вам мозги вынесет. Палочки сразу не доставайте, открывайте учебник, примите вид лихой и придурковатый, ну и конечно, соглашайтесь со всем бредом, что будет нести эта дамочка. Кивайте, как китайские болванчики, и пропускайте все мимо ушей. Пиндец какой-то, протянул Финч Флетчли. На улице стояла отвратительная погода, небо было хмурым, часто срывался дождь. В ежедневном пророке на фоне обывательских новостей и текстов, поливающих Дамблдора фекалиями, появилась небольшая заметка о каком-то чудаке, решившем обокрасть Министерство магии. Она была всего в несколько строк и помещена в самом низу колонки. Некий 38-летний Стерджис Подмар был ночью задержан дежурным охранником, оказал сопротивление и отправился на полгода в Азкабан. Среди пуффендуйцев распространились слухи, будто в школе стали перлюстрировать корреспонденцию. Почти все полученные письма оказались вскрыты и заново заклеены, но я думаю, что все, поскольку многие могли не обратить внимания на подобную мелочь. Через пару недель начались какие-то чудачества. Долорес Амбридж особым декретом Министерства магии была назначена генеральным инспектором Хогвартса. В декрете говорилось, что инспектор уполномочен инспектировать работу коллег-преподавателей, с тем, чтобы поддерживался высокий уровень учебного процесса. Тут же упоминалось, что решение министра поддержано и одобрено главой попечителей Хогвартса Люциусом Малфоем. Учитывая, что Малфой-старший один из известных пожирателей смерти, у меня закралось мнение, будто Фадж прикормлен взятками со стороны Волан-де-Морта. На это указывали многие факты. Давление на Дамблдора по всем фронтам, в Хогвартсе с помощью Эмбридж, в прессе при поддержке ежедневного пророка, сокрытие факта возрождения Волан-де-Морта и его вялые поиски Авраратом, буквально для галочки. Еще в пророке упоминались спорные кадровые назначения, сделанные Дамблдором. Зачисление в штат оборотня Римуса Люпина, полувеликана Рубиуса Хагрида и страдающего паранойей бывшего мракоборца Шизоглаза Грюма. То, что мне было понятно с самого начала, до остальных детей дошло только сейчас, когда министр практически прямым языком сказал, что Амбридж отправили в школу для дискредитации Дамблдора. Амбридж рьяно приступила к инспекции преподавателей, отчего-то полностью проигнорировав призрак Бинса. Причем инспекция проходила исключительно во время занятий пятого курса Слизерина и Гриффиндора. Мне было абсолютно плевать на пляски министерской цепной собаки, поскольку своих дел было так много, что к вечеру с трудом доползал до кровати и мгновенно засыпал. Нам задавали объемные домашние задания, я учил медицинские чары и пытался разобраться с расчетом рунных цепочек для нестандартных волшебных палочек. Профессор Вектор на нумерологии из нас с Луной выжимала все соки, словно поставила себе задачу вбить в наши головы весь курс уровня жаба до конца этого года. Древние руны стали сложнее, нам пришлось зачитывать и переводить большие тексты, от которых пухла голова. Профессор Снейп как с цепи сорвался, не давал никому вздохнуть без снятия штрафных баллов. В конце сентября дождливая погода никуда не делась, будто осень решила окончательно доконать студентов простудами. С утра, после очередной ранней побудки будильником марки «Феникс», я почувствовал первые признаки простуды. Горло першило, из носа текли сопли. Пришлось сбегать к мадам Помфри. Одно зелье, и уже чувствую себя как огурчик. До завтрака зелье продолжало действовать, поэтому пуффендуйцы улыбались, смотря, как у меня из ушей валит пар. Хе-хе, не выдержала Ребекка Тернер, сегодня она села рядом со мной. Колин, простыл? Нет. Решил порадовать окружающих паром. Слышал новость? Проигнорировав мой ехидный тон, продолжила Тернер. Гарри Поттер получил отработки у Эмбридж. Это новость с бородой, длиной как у Дамблдора, я ее слышал месяц назад. Нет-нет, покачала головой Ребекка. Поттер опять спорил с Эмбридж, кричал о том, что у них на первом курсе затевел сам знаешь кто. Ну и бред. Понятно же, он все выдумал. За это Гарри опять получил месяц отработок, а ведь только что завершились предыдущие. Пусть мазохисты развлекаются, как пожелают. Нам-то что, нравится Поттеру отработки, пусть ходит. Ты разве больше не его фанат? Удивилась Тернер. Жизнь течет, все меняется. Невозмутимо пожав плечами, я наколол на вилку сосиску. В начале октября, когда мы с Луной шли с обеда из большого зала в сторону класса зельеварения, нам преградила путь Гермиона Грейнджер. Вид у нее был решительный. У меня все еще были свежие воспоминания об Империи с ее стороны, поэтому даже не заметил, как выхватил волшебную палочку и наставил на Гриффиндорку. Подобный финт вызвал у Гринджера удивление. «Колин, не стоит направлять палочку на людей», — поучительным тоном произнесла Гермиона. «Это не относится к тем, кто тебя подкараулил и наложил Империя», — нахмурился я. «Чего надо, Гринджер?» «Что?» — я, — опешила Гермиона. «На тебя тоже?» — она выглядела удивленной. «Прости, но я не помню. Меня контролировал артефакт. Мало ли, вдруг ты сейчас тоже под Империя или под контролем очередного артефакта, или ты не Гермиона, а кто-то другой, принявший ее облик. Чего надо?» Палочку я не спешил убирать, поскольку после всех приключений воспринял всерьез наставление Грюма. Постоянная бдительность. В первый выходной октября, когда всех отпустит в Хогсмид, приходите в трактир «Кабанья голова», поджав губы, недовольным тоном произнесла Гринджер. «Зачем?» — с подозрением спросил я. «Вас устраивает, как преподают зати?» Вместо ответа спросила Гринджер. «Да, устраивает. Но, как?» — округлила глаза Гринджер. Она была потрясена. «Как может нравиться то, что нас ничему не учит? Тебе же нравились уроки Локхарта, а он тоже ничему не учил. Но это другое», — протянула Гермиона. «Мы хотим организовать кружок, в котором будем учить заклинания, чтобы сдать экзамены. Гермиона, признаюсь честно, мне плевать на зати. Если бы у вас был кружок по УЗМС, то с удовольствием присоединился бы. А ты?» Гермиона пристально посмотрела на Лавгуд. «Сама выучу нужные заклинания», — невозмутимо потусторонним голосом ответила Луна. «Послушайте, самостоятельно учиться невозможно. продолжала уговаривать Грейнджер. «Думаете, просто запомнили пяток заклинаний и пустили их в ход, как на уроке? Подумайте над этим. Все же если кто-то из пуффендуйцев или рейвенкловцев захочет к нам присоединиться, передайте им, что мы будем их ждать в кабаньей голове». Сказав последнее слово, Грейнджер с гордым видом удалилась. «Что думаешь по поводу слов Гермионы?» – спросила Луна. «Полный бред. У Грейнджера юношеский максимализм прет из всех щелей, хочется противопоставлять себя плохому учителю, плюс предстоящие экзамены на мозги давит. Если бы я хотел стать Аврором или любил боевые чары, то занимался бы как Деннис по программе Грюма. Когда берешь одно заклинание и применяешь его до тех пор, пока оно не станет выполняться рефлекторно и невербально, у меня тупо нет времени страдать ерундой, а школьный курс чар по зате на приемлемом уровне для сдачи экзамена освою за полгода, не выходя из спальни. А ты, Луна, как думаешь, надо поддержать Гарри Поттера?» — сказала Лавгуд. «Можно хотя бы сходить и послушать, о чем будет идти речь. Соглашусь, только если после похода в кабанью голову мы пойдем на свидание, а еще лучше, вместо». «Хорошо», — тихо ответила и покраснела Луна. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 46. Перед вылазкой в Хоксмит я читал до поздней ночи, или правильно сказать, до раннего утра. Попалась очень интересная книга. Выспаться не удалось, поскольку рано утром меня разбудил Фаукс. В кабанью голову я пошел исключительно из-за Луны. Сильно хотелось спать, все же прикрыть глаза на час, мало для полноценного сна. Мимо Филча я прошел словно зомби, которого за руку вела блондинка-некромант. В качестве укротительницы зомби выступала Луна Лавгуд. Завхоз сверился с длинным списком учеников, получивших разрешение родителей или опекунов посещать деревню, и окинул нас подозрительным взглядом. Найдя наши фамилии, он махнул, чтобы проходили и не задерживали других студентов. Мы прошли по главной улице мимо магазина волшебных шуток Зонка, мимо почты, откуда через правильные интервалы вылетали совы, и завернули в переулок, в конце которого стоял трактирчик. На ржавой скобе над дверью висела облезлая деревянная вывеска с изображением отрубленной головы кабана, с которой текла кровь на белую скатерть. Вывеска скрипела на ветру. Внутри трактир «Кабанья голова» представлял собой убогую, грязную комнатку, чем-то насквозь пропахшую, скорее всего, козлами. Окна эркера покрывал такой слой сальной грязи, что дневной свет едва просачивался в комнату, и освещалась она огарками свечей, расставленными на грубых деревянных столах. Пол, на первый взгляд земляной, оказался каменным, с вековыми наслоениями грязи. За столом в углу сидел алкаш, у которого голова была вся обмотана грязными бинтами с щелью на месте рта, куда он вливал стакан за стаканом какую-то жгучую дымящуюся жидкость. В нос ударил противный запах сивухи. У окна двое в капюшонах тихо разговаривали с сильным йоркширским акцентом, а в темном углу возле очага сидела колдунья в густой черной вуале, достававшей до туфель, и виден был только кончик ее носа, поскольку выпирала из-под вуали. За сдвинутыми столами сидела большая толпа школьников. Невилл, Дин Томас и Лаванда Браун, голубоглазая, круглолицая блондинка. Все пятикурсники Гриффиндора, как и сидящие рядом Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли. За ними сразу Парвати и Падмапатил вместе с Чжо Учанкой, одной из ее вечно хихикающих подруг. Потом Кати Беллу, Алисия Спиннит и Анжелина Джонсон, Эрни Макмиллан, Джастин Финч Флитчли, Ханна Аббат. Три парня из Рейвенкла, вроде бы их звали Энтони Голдстин, Майкл Корнер и Терри Бут, Джинни Уизли, а за ней Захария Смит. С краю стола сидели Фред и Джордж Уизли со своим другом Ли Джорданом. Стоило мне сесть на стул, как на веки будто нацепили пудовые гири, глаза неудержимо начали слипаться. Кто-то начал спорить, но мне было все равно. Я уже бегал за розовым пони-единорогом, извергающим радугу из своего рога. В общем, я сладко посапывал, опустив подбородок на скрещенные руки, положенные на стол. Из страны Морфея меня вырвали самым бесцеремонным образом, кто-то тряс за плечо. Открыв глаза, обнаружил перед собой перо, чернильницу и пергамент. «Напиши свое имя», — строгим тоном заявила Грейнджер. «Не понял». «Луна, уже пора на свидание», — посмотрел я на подругу. Луна покачала головой. «У нас тайное общество, тебе предлагают в него вступить, чтобы бороться с армией гелиопатов, с серьезным видом сказала Лавгуд. Я помотал головой, отгоняя остатки сна. За столом отсутствовали близнецы Уизли или Джордан. Остальные уже встали из-за стола и по двое-трое покидали заведение. Возле стола стояли Рон и Гарри. Рядом сидела Луна. Надо мной нависла Гермиона и показывала на пергамент. Остался только ты. Напиши свое имя. Что это? Магический контракт. Я такие документы без консультаций с юристом или гоблином из Гринготтса не подписываю. Уже все написали свои имена. Это нужно, чтобы мы знали, кто присутствовал. И еще я думаю, Гермиона сделала глубокий вздох, нам не стоит кричать об этом на каждом углу. Так что, если ты подпишешь, это значит, обязался не говорить о наших планах ни Амбридж, ни остальным. Не вижу тут слов договора, только имена, следовательно, это точно магический контракт. Я оставался непреклонен. Подпишу только после консультации с волшебником-юристом или если составитель контракта принесет мне непреложный обет, в котором поклянется, что данный контракт не несет вреда моему здоровью, жизни и имуществу. Вот еще, фыркнула Гермиона, не буду приносить непреложный обет по таким пустякам. В таком случае вали к черту со своей Филькиной грамотой. Сам вали отсюда, зло воскликнул Рон, сжимая кулаки. Рон, погоди, Гермиона, ты что, заколдовала пергамент? Удивленно вопросил Гарри. Да, я заколдовала пергамент с подписями, превратила его в магический контракт, угрюмо ответила Гермиона. Если кто-то донесет Амбридж, мы точно узнаем кто, и он сильно об этом пожалеет. А что ему сделается? Заинтересовался и насторожился Рон, кидая на свиток опасливый взгляд. На лице выскочит прыщи, образовав слово «ябеда», нехотя призналась Гринджер. «Луна, ты уже это подписала?» «Да», Лавгуд кивнула, не проявив ни капли негативных эмоций. «Гермиона, и как тебе можно после такого доверять?» «Вначале Империя втихаря наложила, теперь магический контракт подсовываешь». «Нет, зайчик, так не пойдет. Я ни на грамм не уверен, что в свитке именно те чары, которые ты озвучила. Раз Луна подписала этот документ, ты с ним никуда не уйдешь, пока не принесешь мне непреложный обет или пергамент не будет уничтожен. Да что ты сделаешь против нас троих?» Нагло с угрозой заявил мне Рон. «Пойду к Дамблдору и пожалуюсь, что студенты Гриффиндора угрозами вынуждают подписать неизвестный магический контракт. Между прочим, это уголовное преступление. И вообще, молчал бы, Уизли, я не с тобой разговариваю. Не нужен нам такой, как ты», яростно заявил Рон. «Луна, ты точно хочешь присоединиться к этим людям? Сейчас они используют шантаж и угрозы, что будет потом? Гелиопатам надо как-то противостоять», невозмутимо сказала Лавгуд. «Рон, заткнись», не выдержал Гарри. «Гермиона, я не ожидал от тебя такой подставы», он бросил на подругу гневный взгляд. «Колин прав, ведь он действительно не знает, что ты вложила в пергамент. Что вообще за история с Империя? Гермиона в прошлом году подкараулила меня в мантии-невидимке, наложила Империя и весь год нещадно эксплуатировала. Я об этом вспомнил летом, когда действие заклятия подвластия спало, но не стал сдавать девушку, поскольку всплыло, что она сама была под подчинением. Но знаете, подобное к вам доверие не прибавляет. Я поклянусь», набралась решимости Гермиона, «но только в том, что в магический контракт вложено именно то заклинание, которое озвучила, и никакие другие. Этого достаточно. Луна, закрепи обет». Я и Гермиона пожали друг другу левые руки, взявшись за предплечья. Луна приложила к руке Гермионы палочку и сказала: «Гермиона Гринджер, клянешься ли ты в том, что вложила в магический контракт, который предлагаешь на подпись Колину Криви, лишь заклинание, которая вызовет прыщи на лице в случае разглашения информации о тайном обществе посторонним, и больше никаких других заклятий?» «Клянусь», произнесла Гринджер. Из палочки Луны вылетела светящаяся лента и оплела наши запястья, она тут же истаяла и мы разжали руки. Взяв перо, вписал в пергамент свое имя. Сделал это исключительно ради Луны, чтобы не оставлять ее одну в сомнительной компании. Если бы не она, я бы не пришел сюда и не стал вступать в перепалку с больными на голову гриффиндорскими отморозками. «Вот и замечательно, что все решилось», — сказал Гарри. «Гермиона, в следующий раз предупреждай о подобных мелочах, а то можно лишиться доверия всех окружающих». Рон злобно смотрел в мою сторону, словно хотел кинуться и покусать. «Ладно, осталось придумать, где будем проводить занятия», — аккуратно скатала и убрала пергамент в сумку Гермиона. «У нас есть на примете одно помещение, которая подойдет под тренировочный зал. Мы вышли из таверны. А его не найдут? Осторожно спросил Поттер. Не должны, о нем мало кто знает. Я не стал говорить, что Гермиона и Гарри знали о выручай комнате, но забыли о том, что бывали там. Хотя Поттер может и помнить. Оглядевшись вокруг и не обнаружив поблизости лишних ушей, я перешел на шепот. Гермиона и Гарри склонили головы. Рон стоял с гордым видом и кидал на меня презрительные взгляды. Выручай комната на 8-м этаже. Волшебное помещение, принимающее вид того, в чем нуждается волшебник. Чтобы попасть внутрь, надо 3 раза пройти мимо стены напротив картины с пляшущими троллями и подумать. Мне нужен тренировочный зал для отработки заклинаний. Выслушав меня, троица гриффиндорцев выдвинулась в сторону 3 мётел, более цивильного трактира. Я провожал их притворно безмятежным взглядом. Стоило гриффиндорцам скрыться, как тут же обернулся и пристально посмотрел на Лавгуд. «Луна, оно того стоило, так будет правильно», — потусторонним голосом ответила девочка. Она с опаской смотрела на меня. «Ты не обиделся? Я зол, как 100 000 чертей. Лишь безграничное доверие к твоему мнению и всепоглощающая любовь заставили меня явиться на это безобразное по своей степени конспирации сборище подпольщиков. Честно говоря, я не стал крошить в фарш наглых шантажистов гриффиндорцев и вступил в их секту только ради тебя. Возможно, поцелуй сумеет разогнать твоих мозгошмыгов, щечки Луны залили. Возможно, это необходимо проверять экспериментальным путем». Осторожно отодвинув прядь светлых волос красавицы, я подался ей навстречу. Сердце забилось в бешеном ритме. Во взгляде девушки мелькнула нехарактерная для нее, всегда отрешенной, иногда веселой, нежность и опаска. Не удержавшись, Луна первой потянулась к моим губам. Наши губы соприкоснулись. Неважно, что первый поцелуй произошел в подворотне возле грязного трактира. Сейчас ничто не было важно. В этот момент весь остальной мир перестал для нас существовать. Положив руки на талию, я покрепче прижал трепетное юное тело девушки к себе. Поцелуй затягивался. Ураган чувств бушевал и рвался на свободу. Луна казалась самым совершенным творением Вселенной. В ее глазах читались схожие чувства. Казалось, само мироздание выстроило невидимый мост между нашими душами. Вся прелесть момента была разрушена скрипом двери трактира, из которой на улицу вышла низкорослая вдова, сидевшая за барной стойкой. Мы разорвали объятия и поспешили удалиться подальше от сомнительного места. День только начался, а нам предстояло его провести как можно интересней. После свидания с Луной остаток выходных я был на 7-м небе от счастья, словно отрастил крылья и научился летать. В понедельник с утра много учеников собрались возле стенда объявлений в большом зале. Туда удалось с трудом протолкаться. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Все ученические организации, общества, команды, кружки и клубы настоящему упраздняются. Организацией, обществом, командой, кружком и клубом считается регулярно собирающаяся группа из 3 и более учеников. За разрешением на реорганизацию обращаться к генеральному инспектору, профессору Эмбридж. Вдруг позади я услышал голос Гарри Поттера. Это не случайное совпадение. Она пронюхала. «Да как?» – возразил Рон. «Нас слышали в баре», – ответил Поттер. «И, если честно, знаем разве, скольким из пришедших можно доверять? Любой мог побежать с доносом Кембридж. Колин Криви», – выпалил Рон. «Что Криви?» – обернулся я и уставился в глаза Рону, который стиснул кулаки. «За языком следи, Рон. За необоснованные обвинения можно получить в глаз. Из вас конспираторы, как из меня балерина. Вы еще прямо тут начните все обсуждать. Это не он», — Рон одернул друга Гарри. «Ты разве не помнишь, что Гермиона говорила о пергаменте?»